«Конечно, пройдет. Тебе тяжело говорить. Хочешь, Кирилл тебе расскажет о России. Ты никогда там не был». «Я с удовольствием послушаю о России потом. Я хочу, чтобы ты знал, что именно со мной сделали. И пусть русский узнает. Ничего, сейчас мне лучше. Слушайте, мне сказали, что я арестован. Было 3 часа ночи, и на них была форма полиции. Но привезли меня не в тюрьму, а в какую-то больницу. Может, в тюремную больницу. Я был заперт. В двери волчок, ни одного окна. В потолке лампы дневного света. Но это была не камера, а одиночная палата. Даже пахло больницей. Никто меня не допрашивал, меня не били. Никакого видимого насилия. Снотворное мне дали с едой или питьем. Но в лаборатории я очнулся. Я лежал на столе. Вокруг что-то делали врачи в обычных марлевых масках, какие надевают перед операцией. И хотя я буквально засыпал, я стал протестовать. Мне сказали: «Не волнуйтесь, вам не сделают ничего плохого. Вы убедитесь в этом потом». «Что вы хотите со мной делать?» – закричал я. «Я не разрешаю меня оперировать. Вы ответите за это». «Но вас никто не собирается оперировать», – возразил человек в марлевой маске. Я почувствовал укол и уснул. Я проснулся опять в своей палате. У меня ничего не болело. Я ощупал себя. Нигде ни следа операции. Я только ужасно хотел спать и уснул несколько успокоенный. Не знаю, где я был и сколько там был. Я не знал, что вокруг моего имени поднялся во всем мире такой шум. Окончательно я пришел в себя в пригородной аптеке, куда меня доставили какие-то люди, по их словам, подобравшие меня на дороге. Я назвал свое имя, и через какие-нибудь 10 минут аптеку заполнили взволнованные репортеры. Сначала я чувствовал себя как будто ничего. Я только удивился, что вызываю такой интерес к своей персоне. Мне стали задавать вопросы. Я рассказал то, что и вам, больше ведь я ничего не знал. А затем было задано несколько вопросов о моих взглядах на те или иные проблемы нашего времени. И я почувствовал неладное. «Уилки, милый, не надо об этом!» – вскричал астрофизик с ужасом. «Потерпи, ты должен знать. Я чувствовал... Я мыслил не так, как всегда. О, как я был благодушен, как миролюбиво настроен ко всему, что творится вокруг. Технократическая олигархия, ее всевластие, но они же пекутся о будущем Америки. Они знают, что делают. Они, право же, хорошие парни. Непонятно, почему я за них не голосовал. И вообще, мое дело сторона. Я маленький человек». Была бы работа, да девчонка в придачу. Я ужасался своим словам. «Не надо, Уилки, прошу тебя!» Уже все. Вот тогда со мной начался первый припадок. Меня доставили в клинику. Память мне пока не изменила. Но в глубине души я удивляюсь самому себе. Чего мне, собственно, нужно? Что я лезу на рожон? Я маленький человек, клоун и мим. Как все, так и я. Разве мне больше всех надо? Ну, вступил в коммунистическую партию США с дуру по молодости лет. Но не пора ли закругляться? Вот, дорогой брат, что у меня теперь на душе. Ты помнишь, что я говорил тебе в нашу первую встречу, когда мы с тобой проговорили всю ночь напролет? Тогда я рассуждал иначе, не так ли? Уилки, родной мой, подожди. Обещай мне, что вы, ученые, будете бороться, не дадите им обесчестить науку. Обещаю, даю слово, вот в присутствии Кирилла. Будьте покойны, Уилки Саути, — заверил я.